роботу. Не поняла, не понимающие. Это трудный вопрос, тут все взаимосвязаны, религия и наука. Это как с магией, это нечто пока необъяснимое наукой, но стоит ее объяснить, то магия превращается в науку. Стоя как идиот, поясняю того, что сам пока не знаю. Не поняла. Проще говоря, когда у тебя появятся человеческие чувства, например, страх, любовь, привязанность и ряд эмоций, то можешь считать это проявлением души. Короче, со временем все сама поймешь. Делаю жест рука-лицо. Что такое Бог? Пигалица задала очередной философский вопрос. Вот на этот вопрос, увы, никто не может ответить. Бог, Аллах, Создатель, Творец сущего, у него столько имен, что не счесть можно, проще он за гранью нашего понимания. Это сложнее, чем с душой, даже люди не понимают, а тут машина, почесывая шевелюру. Непонятно, хлопая ресницами, гладит на меня. И не поймешь, никто не поймет, отмахиваюсь от назойливой девушки, а то еще задаст очередной каверзный вопрос. Даже ты, хрустя попкорном, даже я, говорю, выходя из дома и садясь в новый Mercedes C217. Поехав в компанию, там меня встретил взволнованный Леон Готье. Курт, я такое обнаружил, ты не поверишь, заталкивая меня в мой же кабинет и запирая на ключ. Неужели лекарство от рака? Садясь в свое кресло. С лекарством проблем особых нет, учитывая данные, что ты дала полной расшифровке генома человека, хватая графин с водкой и наливая в бокал. Так не тяни кота за яйца, говорю по существу, ты же знаешь меня. Закуривая сигару, смотрю на друга. Чума, что свирепствовала в средневековье и убила почти половину населения Земли, создана искусственно. Залпом выпивая бокал и чуть не поперхнувшись. Идиот, водку закусывать надо. Как ты узнал и откуда у тебя штамп вируса? Доставая пачку сока из холодильника, давая кашляющему французу. Не полностью, только 30% взял. ЦКЗ Франции, там друг работает, у тебя оборудование самое лучшее в мире, ему нет аналогов. Вот решил изучить, как многие другие штаммы, для живого интереса. Благо бюджет хватает иметь дело даже с черным рынком. Выпивая яблочный сок, попутно набирая водки в бокал. Ты бы поосторожней с черным рынком, надеюсь, следы заметал? Смакуя рюмку водочки и закусывая долькой лимона. Обижаешь, конечно, заметал. Обиженно смотря на меня, залпом опустошает бокал, успел запить соком. Так что насчет черной смерти? С любопытством оперившись подбородком на кулаки. Черная смерть рукотворна, анализ твоего оборудования подтвердился 100% вероятностью ее искусственное происхождение. Ты понимаешь, что в те времена невозможность создать его. Не было ни знаний, ни специализированного оборудования, одним словом, это невозможно. Схватив меня, начинает трясти. Так успокойся и возьми себя в руки, если не люди, то ответ один, это пришельцы. Убирая руки уже опьяневшего ученого. Курт, ты совсем головой тронулся, какие еще марсиане? Смеясь, Ка ненормальный. Не марсиане, а пришельцы, ксеносы, и кто тут тронулся умом, так это ты, Леон, ты забыл, кем являешься? Ты дипломированный ученый и должен давным-давно понять, если есть мы, люди, то есть и другие, а учитывая их возможность совершать космические перелеты, то все становится логично. Кричу на идиота, распластался на диване, заполняя очередной бокал. Ну, допустим, вопрос, зачем, в чем их интерес в ресурсах, рабов, заливая в горло бокал с водкой. Рабы отпадают, проще использовать роботов, они дешевле, их кормить не нужно и зарплату не просят, да еще не восстанут, одним словом, идеальные работники. Ресурсы тоже отпадают, так как в космосе этого добра хоть жопой ешь. Развожу руками, наливая себе водку. Вроде все логично, тогда в чем смысл уничтожать примитивных людей, смотря пьяными глазами на меня? Страх. Наливая сок, даю другу. Не понял. Причем тут страх, непонимающий, спрашивает Леон. Страх перед человеческим потенциалом. Люди очень хитры, быстро адаптируются, имеют колоссальные амбиции, добавь невероятную плодовитость, а также скорость развития технического прогресса. А теперь представь, если вся эта мощь начнет осваивать космическое пространство, Арава будет сметать все на своем пути и будет стремиться к доминированию над галактикой, ибо такова наша природа. Вспоминая мир молота, войны 40-е тысячелетие, попутно благодарю Бога за то, что туда не послал. Да ладно, неужели ты так считаешь? Протрезвев от моих слов. В скором будущем я построю корабль, что будет бороздить бескрайний океан космоса. Будь уверен, сил у меня хватит это сделать. Докуривая сигару и туша окурок в пепельнице. Ну, если кто-то другой сказал, то в жизни не поверил. Но ты, Курт, другое дело, я тебе верю. Наливая из графина в бокал водки, разбавляя ее яблочным соком. Полчаса спустя я, осушая графин с зеленым змеем, Леон Готье отрубился спать прямо на кожаном диване. Пришлось звонить начальнику охраны Алексею. «Алексей, поднимались ко мне, тут надо доставить домой нашего ученого, что нажрался, не называй меня господином, сколько раз тебе говорил, терпеть не могу». Положив трубку и закуривая очередную сигару, пару минут спустя явился он. «Господин Майер, где клиент?» Отрапортовав как солдат, «Вон дрыхнет на диване, доставь домой в целостности и сохранности», указывая на отрубившего друга. «Судя по запаху, это водка. Да уж французы пить не умеют», улыбаясь, поднимает ли он на руки. «Они то как раз пить умеют, просто он по привычке думал вино, а это 40-градусный напиток в хрустальном графине стоимостью $1000 за бутылку». Развожу руками, тем самым шокируя Алексея ценой. «Водка стоимостью $1000, она что, из золота?» Явно не привыкший к таким ценой выдает начальник охраны. «Алексей, это тебе не бодяга из ларька за пару рублей, а элитный алкоголь класса люкс, от него нет похмелья и пьется отлично, тебе стоит попробовать». Улыбаясь, гляжу на чутко охреневшего Алексея. «Нифига себе ценник, не, а спасибо, господин Майер, такого добра не нужно», разводит плечами. «Кстати, Алексей, как ты? Уже освоился, домой не хочешь?» Шутливо спрашиваю начальника охраны. «Конечно, доволен, где еще такая будет зарплата, в Россию не поеду, а жена тем более, и дети учатся в престижном университете, а благодаря вашему голосовому переводчику нет необходимости изучать язык», гордо стоя сказал, тем самым чуть не уронив моего пьяного друга. «Молодец, хвалю, нет ЧП или что тот еще?» Хитро смотрю на него. «Все нормально, а шпионов из других компаний, что хотят скоммунизить ваши технологии, вы сами их ловите?» «Шеф, можно вопрос?» Явно боясь спросить. «Валяй, вы сразу на собеседовании выявляете шпионов? Как вам это удается?» С любопытством, все так же стоя и держа горе алкоголика. «Интуиция, друг мой», хитро улыбаясь, «ведь перед ним ходячий детектор лжи, которого не обмануть. Понятно, неудивительно, что вы смогли создать такую мощную компанию без интуиции, это почти невозможно», уходя, выдает Алексей. Сидя в кресле и смеясь от таких заявлений моего начальника охраны, некогда шофера, что развозил туристов на ведре под названием ЗИЛ-117, который сейчас ездит на Мерседесе и получает $800 000 в год, радует, что менталитет не изменился, все такой же простой, да и дело делает отлично. Докуривая сигару, размышлял о будущем. На данный момент тут нарисовался очкастый чмо под именем Билл Гейтса, что в свое время украл у соседа по комнате операционную систему. А так он из богатенькой семейки, то ежу понятно, что нищий сосед не смог доказать, что программа принадлежит ему, а не бездарному лодырю-очкарику, что умом не блещет, от слова вообще так же долбанный Лацхейт Мартин, что жадно скупает все на своем пути, уже исходит слюнками, дабы поглотить меня. Пора заняться грязной работенкой, начну с очкарика, благо есть платформа Т-1000, наберу компромата, ведь 100% знаю, у таких людей обязательно найдутся скелеты в шкафу, а дальше буду шантажировать или просто залью в интернет и пускай отмываются от дерьма, это даст мне передышку. Пришельцы, что чуть не угробили род людской, вызывают беспокойство, и мое чутье подсказывает, что столкнусь с ними обязательно, надо быстрее заканчивать постройку квантовых спутников связи, 2 чипа есть. Второй чип от уничтоженного мною на ферме 3/8 используется как ядро сервера для видеохостинга YouTube, социальной сети Twitter и Instagram, а также надо купить Disney и Marvel, снимать геройское попкорное кинцо типа «Деревянный человек», «Мстюнов» и «Капитан Очевидность». Так, не спеша, и закончился рабочий день, сев в свой Мерседи-купе, поехал домой на виллу. Заехав в гараж, зайдя во внутренний двор, застал Камерон, что плавала в бассейне абсолютно голой, наслаждаясь шикарным видом девушки. Тоже решил скинуть напряжение рабочего дня, сбросил одежду и тоже, в чем мать родила, нырнул в воду, подплыв к ней и потихоньку прикасаясь к ней, воистину шикарная упругая попка, красивая натуральная грудь 2-го размера, полностью отсутствует волосяной покров в лобковой части, она идеальна, еще чуть-чуть и я бы не сдержался, набросился как голодный волк на такую красоту, но сдержался, вылез из бассейна, лег на шезлонг, достал сигару из пиджака, закурил. В это время Камерон поглядывала на мой агрегат с любопытством, время от времени задирая бедра вверх при нырянии, тем сам соблазняя. Через час плавания она подплыла ко мне и задал очень интересный вопрос. «Сегодня я видела, как соседка мисс Мари Роуз занималась совокуплением со своим тренером, как называется это действие?» Невинно хлопая ресницами. «Ничего себе, мисс Мари Роуз уже 6-й десяток до сих пор занимается сексом», удивляясь тому, что старушка умудряется изменять мужу прямо у него на глазах, да еще с молоденьким тренером. секса, что это такое, ловко выбравшись из бассейна. Лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Вставая с шезлонга, хватаю красотку на руки, при этом она не сопротивляется. Удивительно, ее вес не больше 60 килограмм против моих 100. Отдаю должное, Скайнет умеет делать вещи, и есть большая вероятность, что на самом деле искусственный интеллект женщина. Добравшись до спальни, кладу нежно голую и мокрую от воды Камерон на кровать, раздвигаю ее бедра в стороны и нежно целую ее бутоны, попутно теребя клитор своим языком. Девушка, извиваясь, томно вздыхая от нахлынувших новых чувств, каждый сантиметр ее тела целуя очень нежно, чувственно добираясь до груди с возбужденными сосками, осторожно покусывая их, мой эрегированный член трется об половые губы, добавляя ощущение девушки в вишневые губы Камерон. В свою очередь она инстинктивно отвечает взаимностью, наши языки сплетаются в едином такте, так продолжается не одну минуту, в конце концов, не выдерживая, я аккуратно вхожу в лоно девушки, по пути чувствуя, что нашлась преграда, и это явно девственная плевра. Милашка обхватывает ногам мое тело, и если бы был живой человек, то перелом тазобедренной кости ему обеспечен, но не для меня. Начиная неспешно двигаться назад и вперед, постепенно набирая обороты, Камерон впилась ногтями в спину, ощущение боли давно ее не чувствовал, продолжая наращивать мощь от возбуждения сайтия с красоткой, не забывая времени от времени наслаждаться поцелуями девушки, что вошла во вкус. Удивительно, но внутри нее тесно, чувствую, как стенки обхватывают мой член, через час такого трения не выдерживаю, изливаюсь внутрь обильно сперму, а девушка получает дозу оргазма, да так, что наша кровать не выдерживает ее судорог. После марафона девушка лежит на моем груди. Камерон Филлипс, теперь ты моя женщина, никому тебя не отдам, в будущем станешь женой, нежно гладя голову девушки, что смотрела на меня. Это было необычное ощущение, я хочу еще... Выдает интересную мысль. Легко, главное, чтобы ты не сломалась, и даже если это произойдет, то починю тебя. Нежно целую в губы и начинаю новый марафон. 3 дня занимались сексом как кролики, в конце даже Камерон устала и заснула от безумного сайтия. Приняв душ, поехал в компанию делать свои дела. За целый день обычной работы шефа вернулся вечером заскочить в маркет и закупиться продуктами, чтобы порадовать свою женщину. Приехав домой, а моя солнышко уже вовсю плавала в бассейне голой, не стал отвлекаться, приступил к готовке ужина, а девушка вылезла из воды, виляя бедрами, пришла на кухню, подхватив ее, глажу ее ягодицы, целую в губы, получая она свою очередь мои, через минуты страстного поцелуя говорю ей: «Милая, старайся по дому не ходить голышом, а то вдруг придут в гости, а тут такое, по крайней мере, надевай халат», мешая в кастрюле суп. «Поняла», засовывая свои руки в мои штаны и доставая ствол, что уже готов. Спускается на колени, заглатывает член и начинает делать миньет неумело, так как опыта пока нет, не выдерживая, хватаю ее и насаживаю на половой член, и так она висит на мне, одной рукой придерживаю бедра и потихоньку двигаю, а девушка стонет, а другой мешаю супчик, помешав его, ложу Камерон на кухонный стол и начинаю движение, усиливая такт, та в свою очередь извивается от наслаждения, обхватив мое бедра своими ногами, поднимаю и целую груди, лаская их своим языком, солнышко полностью отдалась, иногда смотря на меня с какой-то нежностью, условно для нее единственный и неповторимый, от такого продолжаю поцелуи. Там в шейку, здесь в плечи, в губы, то в груди, так занимались битый час одновременно готовкой и любовью. В конце девушка испытала оргазм, а я же свою чоерить, излив в нее семя, отпустив ее, шлепнув по попке, отправил в душ, так из киски стекала сперма, улыбаясь, отправилась туда, виляя попкой. Через минут 15 вышла в халатике и принялась за прием пищи, стал расспрашивать: «Милая, какое было твое задание?» Попивая кофе, смотрю на нее. «Внедриться в сопротивление, соблазнить Джона Коннора и ликвидировать его», спокойно отвечает, поглощая суп. «И что пошло не так, раз ты здесь оказалась?» С любопытством спрашиваю. «Чтобы найти его, пришлось выполнять всякие задания. Джон оказался очень хитер, он сразу понял, кто я, а все за старой модели 101, что всегда был рядом с ним, они не стали убивать, да у них не получилось, меня не перепрограммируешь, но было интересно, со временем поняла, что когда-то была человеком, но ничего не помню», так сказал лидер, но держался подальше. Насчет секса он был мне абсолютно неинтересен и пахло от него плохо. После 2 лет работы на них решили отправить сюда для защиты будущего лидера сопротивления. Лаконично отвечает она, попутно хватит хлеб, и забрасывает в рот. И что было дальше? Допив бокал и наливаю следующую порцию. Когда прибыла, сняла как какой-то девушке одежду и отправилась по месту жительства, указанным Джоном, но там жили другие люди. После использовала справочник, но и там не было зацепок, пришлось 4 месяца искать, пока на одной урне не обнаружила фотографию маленького Джона с модели 101. Расспросив окружающих людей, они мне сказали, что это человек самый богатый в Америке и гений у него корпорация, звать его Курт Майер. Дальше оправилась туда и столкнулась на входе с Сарой Коннор, отвечает с набитым ртом. Холера, вот тебе и минусы главы корпорации, надеюсь, разведчики не смекнут. Но зная их тупость, то вряд ли прочухают, в чем фокус. Надо поскорее запустить спутники и прочесать всю Америку на их местоположение. Тогда к тебе вопрос, почему ты согласилась пойти ко мне? Задаю резонный вопрос девушке, что продолжает жадно грызть конфеты. Ты мне очень интересен, тебя создал не Скайнет, ты больше похож на человека, но при этом твоя платформа очень сильна, я тебе не соперник. Ну и после нашего секса кажется, что испытаю к тебе чувства, для меня это новое ощущение, не знаю почем, но меня тянет к тебе как магнитом, а учитывая, что я создана для одной цели — соблазнить, то решила испытать на тебе, и мне очень понравилось с тобой, будто живая. Искренне, с нежностью глядя в мои глаза, отвечает мое солнышко. Я очень польщен за откровенность, если хочешь получить ответ, и спрашивай. Провожу ладонью по ее волосам. Я тебе нравлюсь, и кто ты на самом деле? Прижавшись щекой к моей ладони. Нравишься еще как. Насчет кто я такой, так и сам не знаю. Скажем так, душа, что была запихнута в 800-ю серию и оправлена в параллельно прошлое вселенную для какой-то цели. Не бери в голову, Камерон, со временем получу ответ, благо целая вечность впереди. Пожимаю плечами, смотря на девушки, что тоже не понимает сказанное мной. После принятия пищи беру на руки Камерон, иду с ней в спальню продолжать любить друг друга, благо вся вечность впереди. Камерон Филлипс, новый Мерседес Купе. Глава 19. Главе 19. Неизвестный враг у ворот. Дорогой район Калифорнии по тротуару шагал на четырех лапках енот. Время от времени он вставал на задние лапки, вглядываясь на номера домов, попутно ругаясь на неизвестном языке, пошел дальше о чем-то задумавшись, пока вдруг его не хватили. Это была симпатичная девушка лет 16-17 в брендовой одежде. Дура, руки убрала, а то засужу за харассмент в отношении енота. Строго гляжу на девушка, что, выпучив глаза, установилась на меня. Мамочка, успела сказать и отрубилась. Во время подхватываю тельце и ложу на тротуар. Почесывая затылок по-воровски, оглядываюсь и одной лапкой поднимаю подол мини-юбки, любуясь кружевными черными трусиками, что явно из французского дома. Надобно купить, Камерон, на то девушка по дому вовсю шастает голышом. Налюбовавшийся видом, иду дальше, через несколько домов нахожу нужный. Пролез через решетки, осматривая на наличие камер, нахожу их, избегая в слепых зонах, принимаю облик куста. Отделив небольшую часть полисплава, что превращается в мышь, в ее облике бегу к дому, найдя нору моих соплеменников, залезаю в нее, распугивая других мышей, пока не услышал характерные звуки. Найдя их в подвале, перед моими глазами предстала ужасающая картина того, как белого имеет. В задний проход здоровый негр с таким же огромным агрегатом, это был Гейтс, что висел на специальных качелях для секс у тех, запечатлев такой пейзаж и засняв на видео такую убойный триллер, дал деру, ибо моя психика не выдержит и минуты. Выбравшись из самодомазохата, слился с основным телом, принял облик орла, но так это была новая форма, то вначале столкнулся с деревом, благо быстро освоился, улетел к чертой матери от капища Сланиша. Летя по небу, корил себя за то, что сразу не принял облик пернатого, любуясь видом сверху, поздравляя Скайнет за столь щедрый подарок в виде полисплава, продолжил свой путь к следующим целям для того, чтобы в будущем, если пристанут шантажировать, а то, честно слово, достали, особенно этот очкастый заднепроходный Локхерт. Один хочет загрести операционную систему Android, мало того, умудрился скопировать, но подделка остается подделкой и судом грозится, а другой — мои патенты на платтехнологии и саму компанию. Неделю спустя, сидя в своем офисе, пытаюсь переварить полученную информацию, особенно Локхерт Мартин, их директора оказались теми ублюдками-извращенцами, двое педофилов. Один по мальчикам, а второй по девочкам, все малыши азиаты, третий геем и наркоманом. Четвертый — любитель инцеста, что жарит свою 14-летнюю дочку в отсутствие мамаши. Пятый более-менее подворовывает деньги и сливает в казино, ну и по проституткам. А вот главного, шестого, не нашел, словно призрак, ни адреса, ни имени, вообще ничего на бумаге он есть. Это все очень подозрительно, и мое чутье указывает на одну из семеек, что засели в тени и мутят мировую воду. Мое расследование выявило хозяина Кибердайн Системс, и это военные, вот почему у них нет акций. Еще они связаны с зоной 51. Надо как-нибудь туда наведаться в виде суслика. Также ради любопытства наведался в Форт Нокс поглядеть на золотишко, и почему у меня нет инвентаря, ведь столько бесхозного металла валяется, что не грех прибрать своими графинными рученьками. Также прислали приглашение на банкет в честь благотворительного фонда для сбора денег бедным неграм Африки. Тьфу, сами шахтеры виноваты в своем бедственном положении из-за своей тупости и лени, а учитывая сколько там диктаторов-людоедов, то они никогда не станут цвести, и хорошо, что не было. Сражение в Могадишо в 93-м, и бравые американские придурки не обосрались, как это было в моем мире. А все благодаря моим ПЛА и глушилкам сотовой связи. Хватило одного попадания в здание, и все Айдида отправился к своим предкам-каннибалам, а дальше морпехи уничтожали его дружков. Наконец-то закончил постройку спутников, осталось отправить на орбиту, уже договорился с Россией по 30 миллионов долларов за каждый запуск, что недорого, в отличие от Америки, что взяли бы под 200 миллионов за лишь один спутник. Насчет России нашел одного идейного парня умного и стремящийся помочь своим гражданам, теперь баллотируется на пост президента, а с помощью моих финансов есть высокая вероятность выиграть пост. Не забыл использовать наемников для уничтожения расплодивших организованных преступных групп, засаживать ублюдков — бесполезная затея. На данную страну у меня есть виды, если начнут прижимать здесь, переносу свои производства туда, но и сам, а учитывая ядерный запас, побояться сунуться, и начну строить технократическое государство, и за 10 лет превращу Россию в сверхтехнологическую державу, на фоне которой Япония с ее игрушками, которые они называют роботами, окажется бледной тенью, а США будет нервно курить в сторонке, как брошенная портовая шлюха. Благо на Руси вся периодическая таблица Менделеева. За место колоса на глиняных ножках под названием НАТО создам альянс, систему которой будет идея покорения космоса. Уверен на 100% туда захотят все, но принимать будут не за бесплатно. За место доллара использовать евро или кредиты, ну конечно, будет умеренная демократия. А то если дашь большую свободу, то не успеешь оглянуться, как появится всякое дерьмо наподобие ЛГБТ-некрофилов, зоофилов, педофилов и ряд мерзопакостных сообществ. Ведь знаю, чем все обернется, история моего мира ярчайших тому пример. Постукивая пальцами по столу, решаю слить компромат в общие сети интернета. Следов никто не найдет, ибо не родился и не родится хакер, что будет способен конкурировать со мной. Мысленно сливаю по разным сайтам и видеохостингам, и даже на порно-сайты. Там много ошивается народа, вот будет праздник журналистам. Через несколько поднялся такой скандал общественности, очкастый Т-любитель сортира спрятался в нору, а акции его компании упали на самое дно. Но вот Локхерт оказался крепким орешком, быстро поувольнял директоров задним числом, можно сказать, легким испугом, и тут проблема, значит, одна из семейки стоит во главе такого мастодонта, что очень хорошо прячутся только где залегли крысы. Стал вспоминать страну из прошлой жизни, что является самой безопасной в мире, на ум пришла Швейцария, ведь ее вообще не затронули Первая и Вторая мировые войны, к тому еще она не член коррумпированного НАТО, добавь самые крупные банки, где хранят свои наворованные и нечестным путем заработанные деньги, даже США и другие страны не могут ничего с этим поделать, а учитывая, что рядом Альпы, которые являются идеальным местом для постройки бункеров, то все становятся на свои места, но ублюдки не будут жить в городах, слишком опасно. Вот запущу квантовые спутники, прочешу всю местность, ведь не зря гласит поговорка в тихом омуте черти водится. Осталось только ждать, благо в меня в кармана два конгрессмена, спасибо Ульяму, одна оперативник ЦРУ, что время от времени получает двойной кусок любви, жаль, что она занимает мелочь, но это пока так же, подкупил троих агентов ФБР, за это надо сказать спасибо полковнику Дэвиду, так есть доступ к информациям, но опять, увы, не секретным, но и это сойдет. А вишенкой на торте китаянка Ли вначале настороженно относилась, так как приперлась лишь 2 месяца спустя, так что в Китае свой агент не стал давать специальные шпионские гаджеты, а то вдруг подарит своему партийному членососучукхе. Изменить мир не так трудно, трудно искоренить крыс, что засели в тени, имея огромные финансовые ресурсы. Завтра ехать на чертов банкет, так уже отказывался несколько раз, то тут не отвертелся. Придется играть богатого дурачка, ладно, посмотрю на шоу уродов, что считают себя выше других, заодно поищу крыс, хотя зная их нутро, то вряд ли они там будут, но вот другие мелкие капиталисты мне очень пригодятся, ведь у меня мимикрия, а значит могу принять их облик и снять все их незаконно добытые денежки со счетов, они пойдут на благое дело ради развития человечества. Вечером на своей вилле, смотря в зеркало, любовался своим видом Арнольда Шварценеггера в дорогом смокинге, сшитый на заказ. Увы, я так не нашел данного человека в этом мире, как и Киану Ривза, таких людей не существует. Так можно спокойно использовать их облик уже на дворе. 96-й год, Еве Грин всего 16, а вот Монике Беллуччи 32. Мне уже стукнуло по документам 42 года, надо как-нибудь познакомиться, она уже покоряет Голливуд. Не хочу такую горячую итальянку отдавать горбоносому любителю пожрать лягушек. Сев в своей новой Мерседес Раптор, поехал на банкет. Приехав в нужное место, осматривал окружение, везде богачи на дорогих машинах, преимущественно на мерседесах, да уж губа у них не дурна, это вам не неуправляемые кирпичи Феррари и Ламборгини Ягуар, а про гробовозку Роллс-Ройс молчу. Подъехав на своем рапторе и привлекая внимание богатеньких персон, вышел, а дальше броневик с помощью автопилота уехал на специальную стоянку, оставив шокированного парнишку-парковщика. Прошел внутрь здания, запоминая: Буратин, все такие гордые и надменные, считающие себя властителями мира, причем каждый лично себя. Поздоровавшись со всеми для вида, взял бокал наполненным шампанским, вышел на балкон осматривать, и тут ко мне подошел какой-то мужик, одет с иголочки и невероятно терпевшим запахом парфюмера, отчего отключил обоняние, иначе задохнулся от вони. С кем имею честь? Попивая шампунь, стоя полуоборота, одним глазом смотрю. Ричард Портер, бизнесмен. Протягивая мне руку в знак вежливости, протягиваю свою. Курт Майер, бизнесмен-ученый, сухо отвечаю, продолжая делать вид, что пью из бокала. А во сам глава корпорации Argus Technology, что очень нелюдом и замкнут. Как бы ехидно говорит данный фрукт. Не просто я занимаюсь делом в отличие от некоторых, улыбаясь, сканирую, ведь передо мной стоит разведчик, кем-то посланный, дабы узнать, кто я такой, смотрит, изучает, пытается своим липовым невежеством спровоцировать. Вот только перед ним ходячий детектор лжи. Теперь неудивительно, что ваш бизнес процветает. Вы, наверное, слышали скандал с Биллом Гейтсом, внимательно смотря на меня, пытаясь выведать что-то. Не слышал, я слишком занят, чтобы интересоваться какими-то Биллами, сухо отвечаю, но заметил своим слухом учащенное сердцебиение собеседника. Поговорив ни о чем какое-то время, мой назойливый собеседник свалил во свояси. Я же остался смотреть на звезды, почувствовал опасность, выставляю ладонь, ловлю пулю, быстро провожу расчет, выясняя, откуда был совершен выстрел, нахожу на расстоянии 1800 метров снайпера, что засел на крыше высотного здания, который, явно поняв о провале, быстро собирается. Я же спрыгиваю со второго этажа балкона, включаю термооптический камуфляж, скрываясь в ночи, сменив внешность, на не одвинулся к цели, по пути взломав сервер городской системы видеонаблюдения, следя за убийцей, тот быстро спустился со здания с помощью альпинистского оборудования, как скалолаз, сразу видно профи, так даже Том Круз не сможет в своих конвейерных фильмах. Прыгая по крышам домов, координирую цель, увы, он сел на свой спортбайк, так что пришлось притормозить. Печально, что не везде установлены камеры. Сев на крыше одного из складов, стал искать среди гостиниц, надеюсь, он там будет. Через минут 15 к одному из дорогих пятизвездочных отелей подъехал киллер, туда и бегом, ибо ехать долго, а наемник может убежать куда еще. Паря на созданных крыльях, как один мужик в костюме летучей мыши, прибыв за 10 минут, принимаю облик патрульного полицейского, захожу в холл и подхожу к метродотелю, описывая нужного человека, а так как перед ними коп, то естественно получаю ответ: искомый объект находится на втором этаже в такой-то комнате. Поднимаюсь по лестнице, по пути вижу тучную уборщицу-мексиканку, она входит в номер, дождавшись, когда войдет, принимаю ее облик, беря стол с сервизом, подхожу к нужной двери, стучу, ждать пришлось недолго, раздался голос: кто это? Явно нервничает, спрашивает голос за дверью: сэр, это уборка номеров, говорю с испанским акцентом. Я не заказывал уборку, уходите. Приказном то не сообщает мне новость. Сэр, такое указание, уборка номеров, если я не проведу, меня могут уволить. Жалобно прошу идиота. Ладно, только быстро. Открывая двери, прищуренно приглядываясь ко мне, но убедившись в безвредности, открывает дверь, поворачиваясь спиной. И явно пряча тактический нож в карман. Вхожу, принимаю свой истинный облик, хватая правой рукой за шею ублюдка, разворачиваю к себе и светящими красным светом глазами смотрю в глаза наемнику. А теперь, сынок, рассказывай, кто тебя послал, иначе буду мучить, пока не ответишь, так выбирай. Грозно предупреждаю, держа подвешенного. Монс успел недосказать, при этом услышал микровзрыв в грудной клетке, быстро активирую рентгеновское зрение, осматриваю ее и вижу, сердца нет, остались лишь ошметки. Зараза, чума на твою голову. Чтобы тебя клопы сожрали, матерясь, быстро ложу труп на пол в позе зародыша. Хватая со стола настольную лампу, отрывая провод и обматывая тельце, чтобы не распластался по дороге, аккуратно запихивая в поднишу в тележке с сервизом, повесив рюкзак с разобранной винтовкой на плечи, Выхожу из номера в обличии все той же мексиканки, двигаюсь к лифту. В это время из номера выходит оригинал и уставилась на меня, проходя мимо нее, улыбаясь, подмигиваю ей, вхожу в лифт и спускаюсь в цокольный этаж, слыша, как падает уборщица, что там лопочет на испанском про какую-то Деву Марию и что она никогда не будет курить травку. Спустившись в подвал, сканирую местность. Нахожу фургон, запихиваю в него тележку, сам же за руль и уезжаю, попутно отдаю приказ своему Мерседесу Раптору двигаться за город. Сменив автомобиль и забросив мертвеца в салон, поехал на виллу. На дорогу ушло час все из-за пробок. Добравшись до дома и спустившись в свою лабораторию, раздев, скинул труп убийцы на металлический стол, что используют в морге. Переодевшись в костюм, стал осматривать его, попутно записывая. Возраст от 25 до 30, рост 180 сантиметров. Вес 77 килограммов, на груди в области сердца есть незаметный рубец, вероятно, то хирургического лазера, но не от скальпеля. Разговариваю сами с собой. ХМ, в этом мире пока еще не существует такая методика, лишь в моем мире. Беря в руки скальпель, разрезаю грудную клетку, извлекая ее и осматривая внутренние органы. Органы в норме, исключением сердца, словно она взорвалась изнутри. Копошусь в поисках того, что вызвало взрыв, а именно бомбы, и нахожу маленькие осколки, скорее всего из титана или тантала. Только эти два вида металлов совместимы с тканью и не отторгаются организмом. Внутри виртуального мира создаю 3D-модель бомбы, она размером в горошину. Вот тут меня начинают терзать сомнения, откуда такая технология на Земле, только мне доступна такая возможность, но я не создавал такие вещи. А это значит, есть какая-то организация, способна на это производство таких вещей. Решил продолжить, взяв ладонь, обнаруживая, что отпечатки выжжены лазером, так что нет возможности найти объекта в базе данных. Кто же ты такой и кто твои хозяева? Поглаживая правой рукой воображаемую бороду, размазывая подбородок кровью трупа, беря в руки рюкзак и вытряхиваю на стол содержимое: части разборной снайперской винтовки, пачка патрон калибра 338 Винчестер, документы явно фальшивые, деньги в сумме $600 и ключи от байка, также кнопочный сотовый телефон с одноразовой сим-картой. Отправил в анализатор ткани сердца на поиск взрывчатого вещества, и пока ведется анализ, решил заняться осмотром снайперской винтовки. Увы, поиск в базе данных ничего не дал. Проще говоря, оружие сделано на заказ, но больше привлек ствол и затворный механизм со спуском. Все сделано с минимальным допуском, и только мой личный станок способен на такое, а те, что продаю, они с некритическими допусками, а это значит, у его хозяина есть станок, ничуть не уступающий моему. Взяв в руки патрон из пачки без опознавательных знаков, извлек пулю, проанализировал ее. Пришел к выводу, она идеально сбалансирована, это не фабричное массовое производство, а индивидуальное, и стоимостью такой пули примерно $150, надо будет потом проверить на полигоне, какая реальная дистанция выстрела. Час спустя анализатор выдал группу крови и ее состав, а еще ошибку одного элемента, состав взрывчатого вещества. Одним словом, такого химического элемента не существует на Земле. Все это вызывает настороженность. Тут в голову пришло воспоминание о чуме и ее иноземном происхождении, то мне придется иметь дело не только с разведчиками, что засланы неправильной машиной времени, хотя откуда и знать, что ее шутка отправляет в прошлое не своей вселенной, а в параллельную. Если с разведчики разобраться не составит труда, то вот с ксеносами, что уже вовсю освоили космические перелеты и превосходят в технологическом прогрессе, у человечества нет ни единого шанса в противостоянии с ними. Придется разворачивать план по созданию силовой брони и энергетического оружия. Глава 20. Глава 20. Баба-Яга. Черт чутко переборщил, вместо 2 метров выкопал 5. Ну да ладно, в кем не бывает. Беру труп, забрасывая в бездонную червоточину, быстро закапываю и даже кустики посадил обратно, нежно полив из бутылки. Паспорт оставил, авось пригодится, лишнее не помешает, учитывая, что он оказался не фальшивым. Карл Крюгер из Австрии, так звали наемника, но это лишь одно из множеств имен. Поставив 1 из 3 арбузов, отбежал на 2000 метров, включив систему наведения, что скорректировало прицеливание, совершил выстрел и вуаля, арбуз лопнул как шарик. Решил увеличить дистанцию, но уже с 3500 метров и опять в яблочко танцую, как пьяный индеец. Продолжил ставить рекорд, но увы, максимальная дистанция снайперской винтовки всего 4300 метров, но это уже отличный показатель. Мне нужны пистолеты, надо заказать 2 пустынных орла 50-го калибра, буду как в фильме «Эквилибриум» вести огонь с 2 рук. Также пришла идея о создании коллиматорного прицела, для этого придется открыть фирму, лишние деньги не помешают, чем их. Больше тем лучше, возвратился к своему раптору и поехал домой. Пришло сообщение о нападении на моего кандидата на пост президента России. Двое нападавших погибло, с охраной все в порядке, ведь они оснащены отличным вооружением. На телах бронежилеты, сотканные из нитей графена, что способно выдержать выстрел в упор калибра 12,7 мм. Прибавь, что вся охрана это ветераны афганской войны. Друзья Алексея, главы охраны моей компании, что когда-то переехал в Штаты, он то и познакомил с ними. А так как парни после войны остались не у дел, может создать свою группу быстрого реагирования, а то что-то в последнее время плохие вести с африканского континента, опять очередная революция во главе с диктатором-людоедом. Набираю Евгению, главе охраны будущего президента. Женя, что у вас там случилось? Доложите обстановку, говорю попутно, подъезжая к вилле. Здоров, шеф, все нормально, двоих убили, если бы не ваши броники, то мы уже стали жмурами, работали профи, хоть одеты как гопники, вооружены румынским калашами с бронебойными патронами, суки знали ведь, что у нас тоже защита, вот использовали их, чтоб наверняка, эмоционально местами матерясь, сообщал Евгений. Как там Александр? Отсеивая звуки кареты скорой помощи. Чутко в шоке, но ничего, привыкнет. Смеясь, выдал жена. Не каркай мне, еще молодцы, заслужили премию, только без распития алкоголя. Головой отвечайте за кандидата, учитывая, с кем вы столкнулись. Отправь тела и найми судмедэксперта, ищите татуировку, это даст информацию, кто они такие и на кого работают. Строго говорю и предупреждаю. Усе понял, шеф, сделаем все в чистом виде. Шутит товарищ охранник. Отключив связь, пошел в свой кабинет. Камерон смотрела зомби-ящик, там шла какая мелодрама. Войдя в кабинет, плюхнулся на кованое кресло, стал размышлять, что имеем труп снайпера, его базе нет. Это говорит, что мальца взяли из приюта, обучили, натренировали, сделали ассасином. Вторая группа напала на кандидата, учитывая, что высокая народная любовь, то сразу становится понятно, пост президента в его кармане. Вопрос, кто нанял наемников, учитывая, что смогли даже прижать ветеранов, что прошли горнило войны, их спасло опыт, хотя не владели тактическим ведением боя, 8 против 4, а значит, тут действовали хорошо, обучение и, что немаловажность, с опытом ведения реального боя на ум приходить ЧВК «Темные воды», которые являются пехотой ЦРУ, где бы они не появляются, там обязательно революция, разруха и бесконечные войны. Мне нужен свой агент в ЦРУ, увы, Элизабет Брук всего лишь полевая крыса с заданиями типа «там соблазни, тут переспи» и на этом все. Постукивая пальцами по столу, вызвал голограмму силовой брони Марк-1, убедившись то, что нет никаких конструктивных ошибок, пошел в лабораторию, спустившись на второй уровень, осматривал сию броню Марк-1, оснащен источником питания от разобранного 80-ки, что приперся в 94-м. На изотопе Иридия на спине джетпак, оснащены импульсным двигателем, хоть пока сырые и часто перегреваются, да саму броню можно уничтожить из любого гранатомета или тяжелым пулеметом калибра 12,7 мм, но зато есть возможность полета. Сменив платформу на тысячную, раскрываю кокпит брони, вливаюсь внутрь как жидкость, проверяю системы, удостоверившись, что все в порядке, иду к лифту. В помещении слышны лишь звуки работы сервоприводов и гидравлики. Поднявшись наверх виллы, вышел наружу, активировав стелс-систему, дабы не тревожить радары военных, хоть не истребитель, но мало ли. Взлетаю ввысь, улетаю в сторону пустыни Невады. Пока летел, проверял систему, все-таки это первый полет данной брони, решил выжать максимум, разогнался до 500 км/ч, увы, это максимальная скорость полета. Через 10 минут полета система оповестила о перегреве двигателей, так что пришлось спуститься с небес. Обожаю ночь, она скрывает все следы. Посидев возле какого большого кактуса, дав остыть двигателем, улетел домой. Сидя в своей лаборатории, стал решать проблему с перегревом, но пока отложил в чулан, что-то гложит внутри, надо слетать в Россию, думаю, что наемники не остановятся продолжать свое задание. Набираю номер Евгения. Женя, доложи насчет ситуации трупов. Постукивая пальцами до столу. Как вы и велели, жмуров отправили в местный морг, заплатили доктору, там он их обшарил, выгоя ничего, обычные парни лет 25 от роду. Еще доктор сказал, что у них в организме повышен тестер. Тетсетеста, короче, как и то гормон, сообщает Евгений, явно почесывает макушку голову. Тестостерон – мужской гормон, чем больше его в организме, тем лучше. Неудивительно, что четверо против вас 8, и если бы не экипировка, то вы все погибли. Я пошли к вам своего человека, звать его Джон Уик, прозвище Баба Яга, подготовьте все необходимое. Он займется наемниками, а ваша задача – охранять объект как зеницу ока. Вы все поняли, сообщаю свой план. Судя по прозвищу «опасный мужик», помощь нужна, ну типа подкрепление, с любопытством интересуется. В этом нет необходимости. И еще, Евгений, найди парней, что прошли Афган, желательно здоровых, и чем моложе, тем лучше, и главное, чтобы не состояли в банде, такие не нужны. Мне нужна личная армия, так на всякий случай, серьезно говорю своему будущему командиру. А вот это аппетит сделаю все в лучшем виде, серьезно, без балагурства, отвечает женя. Отключаю связь, принимаю облик Джона Уика. Ну что, Джон, пора создать легенду о самом опасном наемном убийце всех времен по прозвищем Баба Яга. Хищно улыбаюсь, предвкушая мясорубку всех ублюдков, что встретится на пути. Заказав онлайн-билет в бизнес-класс на ближайший рейс в Москву, достав из портера паспорт с новой личностью, на следующий день еду в аэропорт, там перед сканером запуская направленный электромагнитный импульс, тем самым выводя оборудование из строя, сделав удивленное лицо, мол, что случилось, сотрудники тупо стали пропускать пассажиров, дабы те не возмущались. Вопрос, нафига тогда он нужен, этот сканер? Сев в самолет в бизнес-класс. Конечно, это не мой личный джет фирмы Gulfstream Aerospace, но придется терпеть, так как слишком глупо светит своим личным самолетом. Смотря на высокомерных бизнесменов, что наслаждаются полетом, эх, знали, что с ними сидит самый богатый человек на планете с доходом в десятки миллиардов долларов в год, чтобы они сказали, наверное, был в шоке, ведь пользуются моими гаджетами. А если сюда прибыл человек из моего мира, он сказал, что на дворе 2006 год. Но на деле 1997 год, Скайнет не запустил бомбы, да и кто ей позволит, ведь всемирная сеть паутины принадлежит мне, учитывая, кто приложил руки к ее созданию. 13 лет прошло с моего прибытия, и сколько изменений, да не скрою, было трудно, до меня пытались сожрать и даже убить. Пришлось даже окунуться в дерьмо под названием политика, использовать грязные методы шантаж, подкуп и ряд неприятных средств. Увы, такова реальность, а теперь мой бизнес процветает. А значит, есть время заняться врагами. Через 2 месяца на Байконуре запущу свои спутники и прочесу всю планету в поисках засланных разведчиков, после займусь их истреблением. Также размышлял о создании своей личной силовой брони, а Марк-1 продам военным, правда, надо решить с перегревом, не хочется судиться с ними. Прилетев с Москву, пройди все нужные и нежные проверки, поймал такси, водителем был мужчина лет 60. Стоило сесть в машину, он завел разговор. Американский турист. С любопытством говорил на русском. Верно, вот решил посмотреть мир, говорю на чистом русском без ломаного акцента. Русский? Удивленно спросил шофер. Нет, янки, с улыбкой отвечаю. Брешешь, мужик, я много перевозил вашего брата, но ни один так мастерски не говорил на нашем, и судя, у тебя нет этого, как его переводчика, внимательно осматривая меня. А мне он не нужен, я полиглот, для меня освоение других языков не проблема. Спокойно отвечаю, попутно пытаюсь пристегнуться, но вспомним, где нахожусь, бросаю эту затею. Эхо, мне бы эта штука не помешала, но она стоит космических денег, за нее просит свыше 2000 долларов, вздыхая, отвечает водитель. А я тем временем офигиваю от такой накрутки на мой гаджет, ведь цена его всего 600, но никак не 2000, то была цена в начале, но спустя время она опустилась. Ох, ебышки-воробышки, ну и накрутка. Случайно матерок вылетает из моего уста. Верно, что тут ничего не поделаешь, торгаши-перекупщики, смеясь, говорит мужчина. Не проблема, вот держи, авось пригодится, ведь не каждый день встречаешь иностранца, что говорит на местном. Достаю голосовой переводчик из рюкзака, протягиваю таксисту, благо у меня в сумке штук 20 для моих парней. Не, простите, не могу, отказываются, но явно хочет. Берите, он вам нужнее. Будет что вспоминать, кстати, как вас величать. Ложу гаджет в бардачок. Петр Вениаминович, протягивает руки для рукопожатия. Джон Уик, пожимаю. Ну, коль вы дарите, молодой человек, не откажусь, улыбаясь, смотря на бардачок, где лежал сие гаджет. Рад помочь, Петр, вы хорошо знаете город, интересуюсь, может пригодиться. Город знаю, как свои 5 пальцев, каждый закоулок родился здесь, так что проблем нет, с гордостью отвечает Петр. Чудно. Радостно восклицаю и продолжаю ненавязчиво задавать вопросы, пока едем в пункту назначения. Пока стояли в пробке, расспрашивал про злачные места, катакомбы и ряд мест, где могли бы спрятаться наемники, сверяя карту совершения нападения, сопоставляя ближайший маршрут отступления. К моему удивлению, Петр Вениаминович не солгал, он знал Москву вдоль и поперек абсолютно все. Это тебе не гастарбайтер, что не знает свой город, что уж говорить о столице. Доехав до места назначения, ложу купюру, 100-долларовую купюру, на торпеду, но Петр Вениаминович отдает обратно, мол, не нужно, кое-как объяснив, что то мой подарок, а это оплата, если дают, бери. В итоге он сдался и взял купюру. Попрощавшись с ним, пошел к старому дому до революционной постройки, там была база. Дверь открыл здоровый мужик по 2 метра роста с шрамом на лице, басистый голосом спросил, кто таков будешь, ответил, что прислали, Михаил, так его звали, он родился в Сибири, сразу сменил тон с подозрительно на уважительный, пропустив внутрь, идя по сырым коридорам, пропавшим плесенью, с скрипучим деревянным полом, войдя. В одной из комнат там сидели моя бригада с Евгением во главе, сам командир был ростом 175 сантиметров, глубоко посаженные глаза, что прищуренно осматривали меня, обычный мужчина, коих много, но вот гетерохромия глаз явно выделяли его на общем фоне, и главная его особенность, его животный инстинкт, он чует опасность за версту. Так мне сказал Алексей, начальник охраны, и не верить своему другу нет причин. Евгений, осмотрев меня, улыбнулся, протянул руку для рукопожатия. Евгений Смольников, пожимаю мою руку. Джон Уик, лаконично, без эмоций отвечаю, играя роль хладнокровного убийцы. Видно, профи, все необходимое оборудование в наличии, изволите оглядеть сие товар, задорно говорит юморист. Не откажусь, ведите, сударь, сухо лаконично говорю. Пройдя в следующую комнату, там на столе был разложен гранатомет РПГ-7, Муха-40 мм, бульдог, ящик с гранатами, такие как РГД-5 и Ф-1, рядом запалы, детонаторы. На следующем столе разложены разные автоматы, такие как АК-47, АК-74, СВД-СВУ, МП-5 УЗИ, АКСУ, но больше меня привлек стол с пистолетами, особенно один такой в кейсе ОЦ-27 «Бердыш», взял в руки. Тяжелый, отлично сидит в руках, беру магазин, заряжаю один патрон калибра 7,62, прошу монету. «Потапыч, гони деньгу», — говорит женя, обращаясь к здоровому Михаилу, что ковырялся в носу. «А че сразу я то?» — возмущается, но начинает шариться по карманам, доставая 5-рублевую монету, отдавая мне. Передергиваю затвор и, подбрасывая монету в воздух, жму на курок, пуля пробивает на лету монету, а сама застревает в углу потолка. На пол падает пустая гильза с монетой, у которой отверстие в центре, хорошо, когда есть система наведения. «Охренеть!» — отвечаю все хором, выпучив глаза. «Теперь верю, не зря шеф послал тебя, не хотел быть твоим врагом. В жизни не видел такого мастерства стрельбы, можно вопрос со снайперской винтовкой также?» — шокированно спрашивает командир. «4200 метров», — лаконично, без эмоций сообщаю все еще не пришедшему в чувство Евгению. «Верю, еще как верю, а можно монету оставлю себе?» — хитро спрашивает он. «Бери», — все так же лаконично. Повернувшись к команде, вижу их в глазах толику страха, но больше уважения, решил узнать, что с трупами. «Где тела наемников?» Повернувшись к главному, «За городом похоронили», по-простецки отвечает женя, «А сжечь в крематории не судьба», удивлен такой наивностью. «Прости, друг, не догадались», почесывая макушку своей головы, выдает факт своей наивности. «В следующий раз сжигайте в крематории, так вы не оставите следов, нет тела, нет дела». Строго гляжу на бригадира, а тот, опустив голову, кивает. Зарядив 2 обоймы по 18 штук, засунув пистолет ОЦ-27 в кобуру, созданный из нанонитов, на входе видел мотоцикл Яву-350, спрашиваю, кому она принадлежит, все указали на Евгения, беру ключи и на жалобные замечания по поводу, чтобы берег аппарат вышел на улицу, запустив полтычка, приняв облик мелкого паршивца панка, уезжаю, решил врубить телепатхитцам муницатион имплант, сорис, вдруг обнаружу в таком большом городе разведчика Скайнет, вот и убью сразу 2 зайцев. Ездит долго не пришлось, недалеко от центра ловлю слабый сигнал терминатора, и судя, он идет из-под земли, вычисляю по карте, двигаюсь туда, предвкушая знатной драки, нарушая все правила дорожного движения, доезжаю до места входа в катакомбы, там ошивались диггеры, достаю зеленую бумажку, спрашиваю, что они знают об этом месте, получаю полную информацию и карту, явно нарисованную вручную, отдаю честно заработанную валюту, прошу покинуть место, так они могут пострадать. Но получил игнорирование, ну и ладно, я их предупредил, вошел во тьму, заранее отключил сеть, дабы не спугнуть терминатора, срываюсь с места, оставляя позади офигевших диггеров, судя по анализу, до цели не меньше 1 километра, по пути перепрыгивая преграды, сношу ржавые двери, бежал, пока не услышал голоса на английском, активировал термооптический камуфляж, тихо подхожу, перед глазами 30 наемника, рядом целый арсенал, но не это главное, а то человек, что стоял у стены рядом с ним, РПГ-7, он был молчалив, но я сразу идентифицировал это 3 восьмерки, как он меня. Быстро достаю пистолет и метким выстрелом в голову убиваю 17 человек, а тем временем 3 восьмерки среагировал, схватил гранатомет, но я оказался быстрее. Последней пулей попадаю в гранату, тем самым подорвав ее, Взрыв отбрасывает терминатора в сторону, но для него это ни о чем, а наемники быстро опомнились, открыли огонь в мою сторону, часть пули отскакивали, а часть сминалась об мое тело, но три восьмерки встал, являя миру часть поверженной плоти, шокируя наемников, тем аж перестали вести огонь, тупо уставились на него, я же времени даром не терял, перезарядил обойму, открывая огонь, убивая оставшись кроме одного, тут пули против него. Бесполезный, отбрасывая пистолет и бегу к нему, но терминатор оказался не лыком шит. Схватил 40-миллиметровый гранатомет, стал вести огонь, как-никак система наведения не только у меня. Одна из гранат попадает в меня, отбрасывает к стене, чувствую боль, вскакиваю на ноги, подбегаю к ублюдку и, ударов пятки, пытаюсь уничтожить, но, увы, он, перехваливаю ногу, бросает в стену, в полете отпрыгиваю от сетны, как пружина, и несусь к нему, ударом кулака по стальной черепушке отправляю его в полет в глубину катакомб. Бегу и начинаю вести рукопашный бой, к моему удивлению терминатор оказался с богатым опытом, явно ветеран, это не новички, что были прежде, а учитывая, что он был с наемниками, то становится понятно, откуда ноги растут. Наш бой длится уже больше 20 минут, уже успел получить по лицу пару раз, два раз полетать и поцеловать стену, но и я не остался в долгу, повредив один глаз и кисть, три восьмерки вокруг все разрушено. Тут меня отвлек голос долбанных диггеров, что явно шли за мной и уже приближались к месту нашей битвы, шумели мы, дай бог, не слабо. Матерясь, на чем свет, на недоросли, что приперлись, не кстати, не дали насладиться настоящим боем, принимаю решение заканчивать с ним. Хватаю за шею три восьмерки, отрываю голову, быстро вынимаю чип, к моей радости, что не сгорает на воздухе. Тушку терминатора кладу в темном месте. Иду к ребятне, взял по пути автомат Г-36, сменив магазин, связываюсь с Евгением, дабы он прибыл сюда для зачистки, встречаю молодняк, открываю огонь вверх, грозно сообщаю, чтобы валили отсюда, и если сообщат в правоохранительные органы, найду каждого и отправлю к предкам, не пожалею даже собак и кошек, угроза сработала на ура. Мелочь пузатая хватает ноги в руки, убегает, надеюсь, не сообщат, и пока бригада в пути, собираю трупы в горку, а вот терминатора превращаю в кусок колтона, заранее вынув водородные блоки. Вещь очень опасная, если рванет, вся Москва проварится мне на голову. Закопав терминатора, позже заберу без свидетелей, тут услышал звук спутникового телефона, что лежал в груди приборов ночного видения и всякого гаджетов. Взяв в руки, изменил голос на одного из наемников, а именно главного. «Докладывайте». В приказном порядке, говорит хриповатый голос, задние по ликвидации цели провалилось, мы потеряли двоих, говорю чужим голосом, заодно вычисляя, откуда идет звонок. Понятно, приступайте к плану, к вам вышлю снайпера, ожидайте в течение 3 дней. Все также приказано лаконичным голосом. Принято, будем ожидать, ответил звонящему, что находился в Швейцарии. Отключив связь, хищно улыбаюсь, как и предполагал, сукины дети находятся в Швейцарии, и осталось тихо ликвидировать их. Через 2 часа приперлись бригада. «Почему так долго?» Грозно спрашиваю. «Прости, Бабая Яга, пробки, и еще КамАЗ не сразу запустился», оправдывается Евгений. «Ладно, соберите трупы и куски задетым взрывом гранаты, сожгите тела в крематории, деньги на это будут переведены, а все отставшие оборудование и оружие принадлежит вам», спокойно говорю к радости командира. Помог им загрузить тела и оборудование в грузовик, отправился с ними. Фото не влезло. Места нет. Глава 21. Глава 21. Баба Яга с косой. Пока ехали на базу, я тем временем взламывал чип 3 восьмерки, что находился внутри брюшной полости. Уничтожить тамошний искусственный интеллект не составило особого труда, благо уже поднаторел в этом аспекте. Если в начале своего жизни в этом мире, то битва с ним у меня вызвала серьезные проблемы, но опыт не пропьешь. После стал копаться в ядре в поисках информации. Суть такова, его заданием было внедрение в боевые действия, дабы научиться ведению войны с последующим передачей данных Skynet для более эффективной борьбы с людьми. Сам терминатор прибыл в 1950 году, побывал в Корейской войне, помог взять Сеул с минимум потерями, но не это главное. А главное, кто был его куратором, это некто иной, как нынешний глава Федеральной службы безопасности Соединенных Штатов Америки, некий Джеффри Барнс. Для меня это очень неприятная новость. Значит, синты занимают должностные места в государственной машине, как то Дэвид сказал, что он полиглот знает много языков тогда. Я не придал этому особого значения, подумал, ну мало ли, талант, много таких на планете. Теперь нужен план, увы, АИ-950 не отравишь и не заразишь вирусом, также на них не действует радиация, единственный способ — пуля в лоб, но учитывая живучесть остается подрыв, но проблема, у него нейроинтерфейс, он меня сразу обнаружит, стоит попасться на глаза. а его смерть может вызвать такой срач, что агенты будут нос землю рыть в поисках убийцы. Но это не беда, ведь у меня есть документы одного наемника, умершего от разрыва сердца в прямом смысле слова, и его винтовка будет, кстати, сменить внешность, посветить личиком перед камерами, и вуаля, пускай ищут, заодно облегчат мне задачу в поисках его хозяина. Скоро сюда прилетит еще один снайпер, видимо, братец, надо бы его изловить и чуточку попытать, надеюсь, расколется, также навестить Пентагон, подключиться к тамошней локальной сети, ну еще заглянуть в зону 51 и узнать, что там творится, авось узнают что-нибудь или какую-нибудь потаенную тайну, скрывающую от человечества, а еще лучше инопланетную тарелку, но в ее существование не верю. Смотря на довольные рожи парней от наплыва знатного арсенала и оборудования, позже надо будет построить где-нибудь в тайге тренировочную базу, а то их тактика сплошного мяса совсем не годится, таким способом они все передохнут, не успев выполнить задание. Им еще повезло, что сам терминатор тогда не явился, иначе все пиши пропало. Добравшись до базы и разгрузив честно заработанные, отправились в ближайший крематорий, там за сутки сожгли тела вместе с обмундированием, эти идиоты хотели снять с них, но я запретил, вот она, совковая нищета. Заказал грузовичок под маркой «Газели», стальную 200-литровую бочку, через день поехал забрать тело терминатора, а там уже вовсю снуют диггеры с металлоискателями, приняв облик милиционера, пригрозив отвезти в отдел для дознания, тем самым распугав мелочь пузатую, выкопал мою колтоновую прелесть, теперь разобрать и переплавить, а там перевезти домой, ибо он дороже золота. Пришлось ехать в Челябинск, 1493 километра на КамАЗе, только там можно переплавить колтон в чушке. Пару раз ломались, вот же беда, а не машина. В итоге вместо 3 дней на все ушло неделя, с поломками в кузове было 170 килограмм ценного металла, позже буду переправлены на сухогрузе до места назначения в порт Сан-Франциско, и такого 3 штуки, 1 целый эндоскелет без чипа, 1 из фермы и 3-й нынешний, неплохой улов.